Глава 24. Знакомый путь не всегда короткий. Селеста Гюэль. Неважно, сколько у женщины было мужчин до меня, главное, чтобы я был последним. Убийственная прямая логика Льерта все никак не давала покоя. Я шла и повторяла эти слова, пробуя на вкус. Мужчина сказал, что уже полдень, и надо поторапливаться, чтобы не попасть в очередной кислотник. И мы собрались. Я настолько забылась, что машинально хотела снять его рубашку, но Льерт настоял, чтобы она осталась на мне. «Ты вчера сильно переохладилась, тебе важнее. Я не заболею. Уверяю, на астероиде условия были во много раз хуже». Я лишь бросила взгляд на его зарастающий после ранения бок, кивнула и тихо поблагодарила. Мы шли по улицам Айенталя, негромко переговариваясь. После выпавшего кислотника гуманоиды, будь то местные или приезжие, все как на подбор ходили хмурые. Кто-то в мембранных плащах, кто-то со сферами-зонтами, почти все в специальных сапогах. На странных нас, босую меня в вечернем платье и мятой мужской рубашке поверх, и полуголого Льерта никто не обращал внимания. Вместо того, чтобы возвращаться через центр, где на нас вчера напали, Льерт повел меня более длинным, но знакомым ему путем, через глиняный рынок. Здесь царили шум и гам, злые торговцы сетовали, что не успели убрать палатки, у многих попортился товар. Никто не ожидал выпадения осадков в этом году так рано. «Ну как же так? По прогнозу погоды ни кислотника, ни града не обещали!» Сетовали на каждом углу. «А какого шварха ты тентом все не накрыл?» Донесся рык бородатого торговца, нависшего над тощим пареньком-помощником. «Я бы еще 2 недели мог торговать!» «Ну, господин, ну я же и не знал!» За какую-то долю секунды Льерт вдруг резко схватил меня за талию, поднял в воздух и отпрыгнул в сторону. Я даже понять не успела, что произошло, как визжащая парочка подростков пронеслась мимо на скутере, забрызгивая всех застоявшейся кислотой из серо-зеленых луж. В спину молодежи понеслись недовольные крики. «Да чтоб вам всю резину на колесах разъело! Безголовые подростки! Лучше бы родителям своим помогали!» Сердце бешено заколотилось, когда пришло осознание, что нас могли задавить. Льерт дотронулся до моего лица, привлекая внимание. Он оторвал кусок материи от своей рубашки и тщательно вытер брызги со щеки. «Вот так лучше, а то ожог останется», — сказал он, чему-то мысленно кивнув. «Так, впереди лужа глубокая, а у тебя стопы голые. Давай я тебя возьму на руки. Обхвати меня за шею». Мужские ладони вновь сжали талию, но я неожиданно для себя засопротивлялась. «Не надо, я тяжелая, Льерт. Посмотри, там за этой лужей следующая, а после глиняного рынка наверняка дорогу вообще размыло. Настил из пентопластмассы начинается только в нашем квартале. Ты что, будешь нести меня на руках всю дорогу до дома?» «Если надо, понесу», — упрямо возразил Льерт, буравя меня взглядом. Руки сжались на мне крепче. «Да прекрати, я сама дойду. У тебя вон бок еще не зажил. Тебе нельзя так напрягаться». Я протестующе уперлась в обнаженную грудь Льерта и закусила губу, думая о том, что я тяжелее, чем кажусь на первый взгляд. Это человеческие девушки легкие. А цваргини при той же внешности имеют в разы более плотные ткани, да и кости тоже тяжелее. Мне и так было неудобно, что я отобрала у него рубашку, чтобы дойти до дома. К счастью, именно сегодня солнце прогрело воздух достаточно сильно. Но куда Льерту еще поднимать меня на руки? Даже если ожоги появятся на ступнях, ерунда. Вон следы вчерашнего приключения за ночь почти исчезли. «Бок — это царапина, там ничего серьезного», — заспорил этот невыносимый мужчина с серыми глазами, резко осекся и повернул голову. Я вначале не поняла, в чем дело, а затем вычленила среди общего шума именно ту ссору, которая привлекла внимание Льерта. «Вы обязаны заплатить деньги согласно договору. Я обязательства выполнил и на глиняный рынок стадо доставил в срок», — зудел кто-то скучающим тоном. Из-за спин толпы я различила лишь стандартную хлопковую шапочку, какие разрешалось носить лишь маэстро души желаний. И все же голос мне показался смутно знакомым. «Но вы же не сказали, что приведете овец именно в вчера? Я не знал!» Растерянно лепетал коренастый орш, чьего лица я тоже не могла разобрать. «Часть стада погибла, у остальных шерсть в проплешинах. Как я теперь буду это продавать?» «И что? В контракте сказано, что я привожу стадо не позднее 15 числа. То, что ты не усмотрел за товаром, твоя вина, а не моя. Именно поэтому я маэстро души желания, а ты всего лишь жалкий торгаш на глиняном рынке. Давай деньги!» «Но у меня столько нет. Я рассчитывал перепродать половину овец». «Мне попросить моих мальчиков помочь тебе собрать нужную сумму?» «Нет, нет!» — испуганно пискнул второй голос. «Я сейчас все найду!» Толпа как-то сама собой рассосалась, и я смогла рассмотреть говоривших. Высокая угловатая фигура первого лица с торчащими рыжими клоками волос из-под шапочки, персиковый шарф на шее, презрительное выражение лица. «Да это же Аюр!» И, судя по шикарному деловому костюму и плащу из наносинтетической ткани, а также двум амбалоподобным телохранителям, дела у него явно пошли в гору. Разговаривающий с маэстро чистокровный орш страшно побледнел, паник и метнулся в оплывшую от первого кислотника саманную лачугу. А Юр раздраженно дернул плечами, сбросил невидимую пылинку с плаща и встретился взглядом с Льертом. У меня никогда не было способностей мужчин моей расы, но я нутром почувствовала изумление, перешедшее в плохо скрытую агрессию. Миг-другой Аюр не отводил разъяренного взгляда от мужчины рядом со мной. Тот, как будто не замечая этого, с невозмутимым лицом наклонился и подхватил удивленную меня на руки. Маэстро растерянно моргнул, вернул маску скучающего успешного дельца и растянул губы в улыбке. «О, госпожа Эль, как я рад видеть, что у вас все в порядке и покупка пришлась к месту!» «Здравствуйте, Аюр!» Я кивнула в знак того, что тоже узнала мужчину. «Простите, к месту?» «Ну, разумеется! Он как здорово вы выдрессировали своего полуконтрактника! И ездите на нем, и взгляд услаждаете!» «Да, должен отметить, что он у вас заметно похорошел. Я даже сейчас засомневался, а не продешевил ли тогда, когда подписывал документ?» «А вы хитрый, госпожа Эль. Отдаю должное и восхищаюсь как вашей деловой хваткой, так и качествами профессиональной укротительницы диких животных». Горячая кровь бросилась в лицо, когда я осознала, что именно имеет в виду этот долговязый тип, небрежно поправляя шарфик на цыплячьей шее. На Цварге я привыкла, что журналисты часто задавали Мартину каверзные и провокационные вопросы ради скандальных заголовков. Но фраза маэстро души желаний била все мыслимые и немыслимые рекорды. С учетом прохожих, которые захотели погреть уши о наш разговор, так меня не унижал еще никто. «Я не дрессировала», — возразила, чувствуя, как задыхаюсь от злости. «Но меня перебили». «Ах, ну не дрессировали, прошу прощения. Конечно же, женщины, особенно такие прелестные, как вы, госпожа Эль, имеют свои собственные приемы подчинения, боюсь, мне недоступные». «Ну все, ты труп». Перед глазами помутнело от ярости. Краем зрения я поймала на себе противно липкие заинтересованные взгляды трех оршей и одного полурептилоида, но это меня волновало меньше всего. Только что моего любимого мужчину прилюдно назвали животным, а меня даже не ночной бабочкой, хуже, во много крат хуже меня. Чистокровную цваргиню аристократической ветви. Приемы подчинения. Память подбросила воспоминания с грязным сараем, где держали Льерта, и сердце кольнуло острой, режущей, как скальпель, болью. Теперь, когда я призналась самой себе, что люблю Льерта, все это воспринималось гораздо тяжелее. Но я не успела сказать все, что думаю, потому что вернувшийся коренастый орш-продавец окликнул Аюра, Алиерт развернулся вместе со мной и понес прочь. «Поставь меня сейчас же! Да я ему все, что думаю, сейчас выскажу!» Разгневанной кошкой зашипела на мужчину, который уверенно прижимал меня к себе и быстро шагал через глиняный рынок. «Да этот пихряк вонючий! Сам он животное! Да чтоб его кто посадил в тошнотворную клетку и продержал там хотя бы сутки!» «Селеста, успокойся!» Неожиданно спокойно попросил меня Льерт. «Успокоиться? Как? Не отпусти, я ему все выскажу!» Возмутилась, глядя на мужчину. Льерт неожиданно нежно поцеловал меня в висок и потерся только отрастающей щетиной. «Давай компромисс. Я тебя отпускаю, луж тут нет. Но ты никуда не пойдешь и никому ничего не скажешь. Хорошо?» Моргнула. «Он серьезно? Ладно». Льерт поставил возмущенную и сбитую с толку меня на влажный песок, с неудовольствием окинул взглядом мои босые ноги, вздохнул, но взял за руку и повел между рядов. Я молчала, пытаясь переварить случившееся. Будь это Мартин или Юдас, то я, наверное, еще и ментальную волну словила бы за то, что позорю. Однако Ильерт впервые на моей памяти поступил по-своему, ничего не объясняя. Просто унес от маэстро, и все. Мужчина уверенно шел вперед, словно ледокол, и тянул меня за собой. А многочисленные гуманоиды расступались перед ним в разные стороны. Запоздало закралась зыбкая, как топь, тревога. Ведь спокойным мужем все тоже начиналось именно так. Вначале была легкая симпатия, потом влюбленность. А потом он начал принимать решения за меня, и появились своеобразные наказания за непослушание. Неужели я в который раз шагнула в этот гравитационный колодец? Смогу ли я вовремя уйти от Льерта? Да нет же, он не такой. Откуда тебе знать? Селеста, ангел мой, я не хотел тебя вмешивать во все это, но чувствую, что это будет ошибкой. Мужчина обернулся и, словно прочитав мои мысли, спросил. «Тебя интересует, почему я не дал поссориться с Аюром, ведь так?» «Да, так», — растерянно ответила, в который раз поражаясь проницательности одной сероглазой личности. Вокруг сновали туда-сюда торговцы и покупатели. Шум, гам, ругань, крики. Мы мешали повозкам и тачкам, но Льерт ни на что не обращал внимания. На миг показалось, что вокруг не разношерстные аентальцы, а многочисленные цварги в деловых костюмах и роботы-репортеры. Все лезут с микрофонами, чтобы взять интервью у Гюэля после ввода очередной поправки к закону о разработке муассанитовых шахт, а он сжимает резко мою кисть, давая понять, что я должна улыбаться, так толком мне не объяснив, почему часть населения поддерживает нововведение, а часть возмущена». «Это не женское дело, ты все равно не поймешь, Селеста, тебе будет скучно!» Мартин широко скалится и принимает поздравления. От него пахнет приторно-сахарной жвачкой, которую он всегда жует, когда волнуется, чтобы, не дай вселенная, не стесать эмаль и не испортить себе прикус. И вновь через воспоминания проступает озабоченное лицо Льерта. Хмурая морщинка между светлых бровей, поджатые губы, обеспокоенность в глазах цвета расплавленной ртути. Глупо было даже думать о том, что Льерт имеет хоть что-то общее с заносчивыми мужчинами с моей родины. «Ты прав. Давай отложим разговор до дома», — смущенно отвела взгляд. «Ну уж нет. Теперь нет». Мужчина мягко, но настойчиво дотронулся до моего подбородка, заставил посмотреть на него, а затем и вовсе взял мое лицо в ладони, приблизился и, понизив голос, чтобы нас точно не подслушали, тихо заговорил. «Тебе не показалось странным, что он попытался тебя оскорбить и вывести на эмоции?» «Показалось». «Я жил достаточно у маэстро души желаний в качестве полуконтрактника и видел многое, чтобы понять, что это те еще жулики». «Поверь, им не просто так дали такое название. Даже в своей касте торговцев они стоят на отдельной ступени». «Да что он мне сделал бы? Я тебя уже давно купила, по договору!» Горячо возразила шепотом. «Со стороны мы, наверное, выглядели, как влюбленная парочка, обнимающаяся посреди рынка. Но, скорее всего, я бы закопала его с тем, в каких отвратительных условиях он тебя держал. В конце концов, даже на Айентале рабства формально нет, есть только полуконтрактники. А значит, он обязан был тебя кормить трижды в день и дать нормальное спальное место. Да ты чуть не умер в первые сутки, когда я тебя купила. А он тебя еще прилюдно животным обозвал. Селеста, но ведь ты сама не хотела обращаться к властям, когда Оден пробрался к тебе в спальню. Что изменилось? Я замолчала, не зная, как ответить на этот вопрос. Действительно, а что изменилось? С тех пор, как Лиерт стал частью моей жизни, я уже и забыла, как до спазмов в желудке боялась, что меня обнаружат и выдадут на Цварг. Ангел мой, я тебя очень сильно люблю, но боюсь тобой рисковать, продолжил Лиерт, так и не дождавшись ответа. Я не чувствую, что способен тебя защитить на этой планете. Об этом уже свидетельствовал вчерашний вечер. Но в самом начале, когда мы познакомились, ты четко дала понять, что с Айентали никуда не собираешься улетать. Это ведь так, да? Никуда. Пробормотала, неотрывно глядя в глаза, которые вновь напоминали расплавленную ртуть. Не отнимая ладони от моего лица, Лиерт погладил большим пальцем мои губы. Я не знаю, как убедить тебя, что ты выбрала плохое место. Все, что я мог сейчас сделать, это не дать тебе влезть в неприятности. Будь моя воля, я бы скопил денег на звездолет и лично увез тебя на цивилизованную, чистую, красивую и защищенную извне планету Федерации, но ты этого не хочешь. Цивилизованная, чистая, красивая, защищенная извне планета Федерации. Идеальная золотая клетка. Я вздрогнула. Нет, куда угодно, но только не туда. Нет, ни в коем случае! Отрицательно затрясла головой. Ну вот. Лиерт грустно улыбнулся. «А еще я помню, что ты мечтала жить без мужчины, и рьяно отстаивала точку зрения, что тебе не нужен защитник. Пожалуйста, прислушивайся к тому, о чем я прошу тебя здесь, на Айентале. Аюр очень скользкий тип. Ты видела, как его перекосило от злости, когда он заметил меня?» «Да, и я не поняла, почему». «Потому что он был уверен, что я помру». «Сомневаюсь, что он продал бы меня, если бы рассчитывал на мое выздоровление». «Что?» «Скажи, разве он не пытался отговорить тебя от покупки?» В голове сам собой всплыл тот день, когда я впервые увидела Льерта. А ведь действительно, дядя Аюра уверял меня, что племянник с удовольствием избавится от груза, а на деле мне пришлось с боем прорываться, чтобы заставить маэстро продать умирающего полуконтрактника». «Госпожа, да зачем он вам? Вы такая маленькая и хрупкая. Вам нужен настоящий защитник. Возьмите лучше профессионального контрактника. У меня такие замечательные экземпляры есть». «Много ты заплатила за меня?» «Отдала твои успокоители в качестве оплаты». Лиерт задумчиво кивнул. «Тогда все понятно. Формально вы заключили бартерный договор». «Полуконтрактники — живой товар. Он отдал меня в обмен на тонорские наручники. В случае бартера на Айентале, если тот, кто инициирует договор, пожалуется на качество товара, то он автоматически расторгается. Вот почему он говорил гадости и пытался тебя разозлить, чтобы ты прилюдно ляпнула что-то не то, что подтвердили бы свидетели, а он бы смог забрать меня себе». «Что? Ничего не понимаю!» Лиерт вздохнул. «Я не хотел тебя волновать, потому и не рассказывал. Когда пираты отдали меня и партию рабов Аюру в качестве оплаты услуг, маэстро души желаний продал всех, кроме меня. Я был апатичным, постоянно думал о Фионе, выполнял работу через одно место или, что уж там, откровенно паршиво. В общем, оказался неликвидным товаром. Аюр на меня страшно злился, пытался наказать отсутствием еды». Мужчина поморщился, а я поняла, что наказания были и посерьезнее, чем голодовка. В итоге, когда он сообразил, что я и рад бы сдохнуть, да не получается, он предложил сделку. «Сделку?» Эхом отозвалась, все еще ничего не понимая. «Да». Аюр заметил, что на мне все быстро заживает. Лиерт отпустил мое лицо и смущенно почесал затылок. «Неестественно быстро». Он решил поставить эксперимент во благо населения Айентали. «Какой эксперимент?» Хрипло переспросила, хотя интуиция подсказывала, что я знаю ответ. Перед глазами замелькали картинки, как я обмывала раны и выковыривала пинцетом нитки из язв на этой груди. А ведь ноги и спина Льерта оказались целыми. Он порезал мне руки, грудь и живот, так как считал, что у меня слишком толстая кожа по сравнению с оршами, а затем накрыл тряпками, вымоченными в кислоте. По мнению маэстро, это уравнивало мои шансы с теми, кто попал в настоящий кислотник. Он хотел получить лекарство от местной непогоды. «Что? Но как это поможет от ожогов?» «От ожогов никак, но от них особо и не умирают, разве что только те представители рас, у кого кожа совсем тонкая. Разовый дождь не так опасен, как сезон осадков, и особенно для тех, кто регулярно вынужден выходить на улицу. Ядовиты в первую очередь канцерогенные пары кислот. Когда гуманоид ими дышит, у него случается ожог легких и гортани. Вот это по-настоящему опасно. А Юр проводил надо мной эксперимент. Он считал, что кислотник в чем-то похож на яды змей. На некоторых аграрных планетах используют крупный здоровый скот, вводят им инъекции яда, а затем, когда через несколько месяцев у них вырабатывается иммунитет, у животного забирают кровь как материал для противоядия. Я для него был тем самым животным, над которым он ставил опыт. В памяти замелькал ворох отвратительного тряпья, в котором лежал мужчина, когда я нашла его на досках в сарае, и ухмылочка Аюра, который предлагал всей этой отравой накрыть Льерта на носилках. Видимо, не хотел, чтобы его драгоценный опыт прервался. Просто чудо какое-то, что я вытребовала чистую ткань. Вероятность того, что у него что-либо получилось бы, стремилась к нулю, тем временем сообщил Льерт, потому что он не знал, что хорошая регенерация — это особенность. Слушать дальше помешал собственный пульс в ушах. Я мысленно ахнула, сообразив, наконец, почему Аюра перекосила от злости. С его точки зрения, экспериментальный образец не только выжил, но теперь еще и является ходячим донором секеров. Наверняка маэстро до сих пор был уверен, что раз по Айенталю не поползли слухи о сбежавшем от глупой захухри рабе, с которого она сама сняла успокоители, то он умер. И что я действительно усвоила, так это то, что маэстро не любит упускать свою выгоду». Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что вместо того, чтобы что-то говорить, Льерт неожиданно поцеловал. Его теплые губы пахли успокаивающей горько-сладкой каменной полынью и обещали защиту. «Не волнуйся, это не стоит твоих переживаний», — словно говорил поцелуй сам за себя. «Столько надежности и уверенности, столько любви!» Я настолько растворилась в этих ласкающих ощущениях, что даже забыла, что мы стоим посреди глиняного рынка, и на нас открыто пялится народ. «В Гавану проваливайте! Тоже мне шоу устроили!» Выдернул из нереальности злой окрик пожилой аршанки, и я тут же отпрыгнула от Льерта. «Вселенная! Еще несколько лет я стеснялась взять Мартина за руку на цварге, а тут целуюсь на улице!» Пронеслось у меня в голове. Льерт Кассель. Селеста вновь переживала, но на этот раз уже за меня. Похоже, рассказ об экспериментах Аюра на глиняном рынке был тактической ошибкой. Поцеловав эту восхитительную женщину, я принял окончательное решение, что как только переступлю порог дома, все ей расскажу. О том, что являюсь цваргом, что хвост ампутировали пираты, а цвет и структура кожи и волос изменилась из-за многолетней радиации. Но все равно я всегда был и остаюсь цваргом, а значит, никакой Аюр меня не достанет, если я сам того не захочу». Мне было сложно объяснить, что я согласился на этот живодерский эксперимент исключительно потому, что в то время хотел умереть. Будь передо мной любая другая девушка, я бы еще сотню раз подумал, а стоит ли все вываливать, и не посчитает ли она меня слабаком после озвученного. Но спокойствие Селесты мне было дороже собственного позора. Захухря всю дорогу шла рядом, непривычно тихая и безмолвная. Она даже безропотно давала переносить себя через кислотные лужи, настолько глубоко погрузилась в собственные мысли. Если бы не врожденная способность улавливать бета-колебания, я бы и не понял, как сильно она переживает по поводу сложившейся с маэстро ситуации на самом деле. Мы уже подходили к калитке дома, когда я думал, с какой фразы начать признание. В тот момент, когда Селеста приложила ладонь к биосканеру нового замка, в общем ментальном фоне произошел всплеск бета-колебаний и послышался знакомый голос. «Льерт, вот ты где! Наконец-то! Я тебя обыскалась!» Из-за угла буквально выскочила фигуристая аршанка с нежно-зеленой кожей. Аслак сегодня была одета в кожаные штаны и вызывающе короткий топ-ленту, подчеркивающий объемную грудь. В пупке торчала крупная серьга, тугая, как кнут, темно-изумрудная коса была перекинута через плечо, а вот лицо казалось припухшим от слез. Пару месяцев назад я дал Аршанке адрес, где меня можно найти на случай, если будут срочные клиенты, как тот Шерлок. Вот только меньше всего я ожидал, что она найдет меня именно сейчас. «Аслак, что случилось?» «Кислотник разъел ночью основание колонны, крыша рухнула! Отцу очень помощь нужна, а ты такой сильный!» Аршанка осеклась, заметив Селесту, и бросила на меня вопросительный взгляд. Селеста же крепко обняла себя руками и поежилась. И цваргам не надо было быть, чтобы понять, что Захухре не понравилась моя знакомая, но она цивилизованно промолчала. «Льер, ты пойдешь со мной? Ты же поможешь, да?» Вновь протянула Аслак после неловкой паузы и еле слышно всхлипнула. Идти отчаянно не хотелось. Во-первых, потому что я чувствовал, что это обидит Селесту, а во-вторых, потому что после насыщенных событий хотелось просто побыть вдвоем с любимой женщиной, но от Аршанки веяло неподдельным страхом. Похоже, случилось что-то действительно серьезное. А ко всему я вчера ментально воздействовал на 4 рептилоидов. По-хорошему, надо выяснить, что с ними случилось и донес ли кто-то на меня. О таких вещах лучше знать заранее. «Я принесу рубашку и зонт-сферу», — шепнула Селеста и исчезла за калиткой, как дуновение ветра. Я даже сосредоточиться не успел, чтобы прочесть ее эмоциональный фон. «Что она подумала? Как ей объяснить, что все не так, как выглядит, и Аслак я не видел последние недели 3 как минимум?» Когда Селеста скрылась за калиткой, Аслак шагнула ближе, разревелась и повисла на груди. «Отцу очень нужна твоя помощь. Там все размыло, Лиерт. Но ты же наверняка знал, что будет кислотный дождь. Но почему не предупредил? Пойдем быстрее, он же ждет». «Погоди», — бросил, отодвигаясь от Аршанки настолько, насколько это возможно. «Сейчас возьму спидер и поедем. Так будет быстрее». От нее так сильно фонило бета-колебаниями, что рога начали болеть. Тревога, чувство вины, какая-то совершенно детская обида при взгляде на Селесту. Я даже разбираться в этой каше не стал. Просто усилием заблокировал восприятие колебаний, поняв, что долго рядом с Аслак не вытяну. Златовласый ангел вернулась через пару минут с одеждой, отдала и молча попыталась уйти. «Льерт, но мы опаздываем!» Возмутилась Аршанка, когда я поймал любимую женщину за руку, резко притянул к себе и поцеловал. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее». Аслак фыркнула и закатила глаза. Затем без приглашения уселась позади меня, и не успел я еще завести двигатель, бодро скомандовала. «Прямо до конца улицы и налево!» Льерт Кассель. Я думал, что испытал за прошедшие сутки весь спектр чувств, какие только может испытать гуманоид. Оказалось, не весь. Зря я отключил рога и не слушал болтовню Аслак, хотя, как выяснилось, она действительно переживала за отца. И, как оказалось, им был тот самый коренастый орш-торговец, что потерял половину стада. Про размытую кислотником колонну тоже было частично правдой, вот только я наивно подумал, что ее отец оказался под завалом. Враньем все это было. К сожалению, я настолько был поглощен мыслями о Селесте, что машинально следовал указаниям Маршанки, поворачивал направо и налево, не обращая внимания на то, что мы двигались не на глиняный рынок, а в квартал, где располагались участки с шикарными домами маэстро души желаний. Очнулся я лишь тогда, когда нас окружил десяток профессиональных наемников, а за их спинами показался давно знакомый и мерзко ухмыляющийся долговязый маэстро. «Прости!» — шепнула Аслак, слезая со спидера. «Отец задолжал ему крупную сумму, которую маэстро готов простить за то, чтобы я привела тебя!» Во рту страшно загорчило, и пальцы закололо от желания едко поинтересоваться, за какую сумму меня продали на этот раз. «Схватить его, заткнуть рот кляпом и быстро в сарай на заднем дворе! Смотрите, не поцарапайте! Мне нужна вся его кровь!» А Юра отдал приказ мордоворотам. «Вы же сказали, что ничего ему не сделаете!» Заверещала Аршанка, наконец осознав, что же она все-таки наделала. «Ну, конечно, полстада овец куда как важнее!» Пробормотал сквозь зубы, наблюдая за побелевшей Аслак. «На самом деле на нее мне стало резко плевать. Всем вниманием завладели 10 наемников, трое из которых даже заботливо приготовили ловчую сеть. Да, что ж не везет-то так. То рептилоиды, то эти... К счастью, на этот раз Селесты не было рядом, и я вложился в ментальную атаку, не боясь задеть любимую женщину. Те трое с сетью легли и жалко заскулили практически в ту же секунду, когда до них докатилась волна бета-колебаний. Выжечь мозг не пытался, просто индуцировал эманации панического страха. Не шло дождя. Не было гнилостно-похотливых эмоций рептилоидов в адрес Селесты, да и ее самой не было. А потому я четко и дозированно прошелся по тем мордоворотам, которые действительно могли меня поймать. И хотя на Цварге такие вещи были запрещены, как у капитана разведывательной яхты у меня имелся богатый опыт точечного воздействия и контроля частоты волн. Врожденные способности не раз спасали мне и команде жизнь, когда надо было успокоить взбесившееся животное или отогнать стаю хищников от корабля на стоянке. А Юра тоже задела и знатно перекосила. Уж кто-кто, а он за время нашего знакомства привык во мне видеть слабое, жаждущее умереть животное, а тут такое сопротивление. Неприятный сюрприз для маэстро души желаний, который все еще не понял, что именно я сделал». Стоящие сзади наемники молниеносно вооружились, увидев, что их собратьев скрючило невидимой силой. «Что за ерунда? Что за дрянь он владеет?» — послышалось позади. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы мне элементарно не повезло. После внезапной ночной грозы местный патруль, который в народе прозвали следователями, объезжал с инспекцией все улицы Айенталя. «Эй, милейшие, я вообще-то к вам обращаюсь!» Я перевел взгляд с коммуникатора на столе на мужчину Орша в бежевом жилете с нашивкой следователя. Ингвар оказался главным в патруле, быстро отдал приказ схватить зачинщиков, отобрать все оружие и электронику. 5 часов. 5 шварховых часов нас здесь держат, а Селеста уже, наверное, места себе не находит от нервов. Наверняка надумала себе еще, что про меня и Аслак. «Ао, как тебя там, полуконтрактник?» Я моргнул и перевел взгляд на крепко сбитого недовольного Орша. «Льерт, меня зовут Льерт, меня ждет моя госпожа, и, повторяю, вы зря меня задерживаете. Она будет недовольна. Разрешите написать ей хотя бы сообщение?» «Однако эти, уважаемые господа, сообщают совершенно другую информацию». Следователь сложил крупные ручищи на груди, проигнорировав вопрос. «Да придумывает он все!» — закивал Аюр с таким пренебрежением, что захотелось ему сломать челюсть. «Госпожа Эль отказалась сегодня на рынке от него и попросила вернуть технику. Сказала, что бартер не удался. А вот, кстати, и танурские успокоители». Он неожиданно достал из кармана наручники и помахал у меня ими перед глазами. «Помнишь, как классно они бьют током?» — произнес он одними губами. «Живо тебя приструнят!» Мне даже читать его фон не пришлось, чтобы понять, что он вновь хочет вызвать у меня агрессию и продемонстрировать следователю, что такие полуконтрактники, как я, просто не могут быть на свободе. Буйных не любили ни на астероиде, ни у космопиратов, и в том, что на Айентале к ним наверняка не питают приязни, я не сомневался. А если объект спора будет выглядеть достаточно опасным, то тут, вне зависимости от договора, следователь может распорядиться передать меня Аюру, ведь слабая человеческая женщина вряд ли управится с агрессивным полуконтрактником. Я демонстративно закинул щиколотку на колено и вальяжно откинулся в кресле, делая вид, что впервые вижу наручники. Маэстро с досадой цыкнул языком, и когда расхаживающий туда-сюда Ингвар повернулся спиной, прибольно ударил каблуком сапога отца Аслак. Тот охнул и поспешно залепетал, не поднимая взгляд от пола. «Да, подтверждаю, сегодня госпожа Эль была на глиняном рынке и договаривалась с маэстро, что вернет полуконтрактника. Льерт ее не устроил». «Вот же зараза! Два голоса полноценных граждан Айенталя против одного моего. Аршанка не в счет, она тут же спряталась, как только появились дежурные на скутерах, а наемников уже разогнали последние». Откашлялся, привлекая внимание следователя. «Как я уже говорил, можно проследовать к дому госпожи Эль и поинтересоваться у нее лично». «Вот видите, это уловка! Он все делает, чтобы сбежать!» Мгновенно с визгом перебила Юр, нервно поправляя вначале шапочку маэстро, а затем шарфик. «Если бы госпожа Эль действительно ему доверяла и отпускала, то он как минимум имел бы при себе договор купли-продажи. Разве отсутствие договора не является доказательством того, что этот полуконтрактник врет? Отдайте мне мое имущество, господин Ингвар, и давайте разойдемся с миром. У вас наверняка после ночного ненастья масса работы. Обещаю, я все улажу с госпожой Эль. Хотите, прямо при вас, вашим же курьером отправлю ей товар, которым она со мной расплатилась?» Я мысленно завязал уродливый шарф на шее Аюра морским узлом, представив, как растеряется Селеста, если получит такой подарок. Швархов договор, которому я до сих пор не придавал значения, разумеется, валялся где-то в доме Селесты. И, судя по тому, что затеял маэстро, проблемы у меня серьезные. Следователь молчал, о чем-то размышляя, стоя у окна. На приемную опустилась тишина. «Госпожа Эль отказалась от полуконтрактника, а значит, по закону Айентали он мой!» С нажимом произнес Аюр. «Да, господа, вы, безусловно, правы». Маэстро душежелания обрадовался, но Ингвар продолжил. «Но помимо беспорядка, который вы и ваши люди устроили на улице, этой ночью случилось еще кое-что. Господа, выйдите, пожалуйста. Мне необходимо поговорить с полуконтрактником наедине». Аюр поднялся и удалился первым. За ним, все так же не поднимая головы, шел отец Аслак. Когда дверь закрылась, в помещении остались только я и грузный Орш в пыльных штанах и бежевом жилете. «И все-таки я не понимаю, почему мы не можем все вместе дойти до дома моей госпожи и уточнить этот момент?» Орш отмахнулся от моего предложения, как от назойливой мухи. «Льерт, скажи, а как ты сделал так, что те трое с сетью согнулись пополам?» Я изумленно моргнул. «А что?» «Я видел начинающуюся драку издалека. Для Айенталя такие потасовки не редкость, но вот что является редкостью, так это то, что гуманоид может уложить кого-то, не прикасаясь к нему». Мужчина внезапно оперся на письменный стол и посмотрел четко мне в глаза. «Айенталь – планета, которая выживает за счет экспорта еды. У нас открытый безвизовый режим, и из-за этого хорошая проходимость. Не так давно на поверхность приземлился экипаж из 5 рептилоидов из далекой системы. У них на борту было достаточно много золота, которое они намеревались потратить на Айентали. На гостей напали сегодня ночью, и 4 из 5 сейчас находятся под присмотром нашего дока». Я чуть не фыркнул при слове «гости», но сдержался. Интуиция подсказывала, что с данным Оршем следует вести себя сдержанно. «Все 4 утверждают, что на них напал светлокожий гуманоид с рогами, который оказал колоссальное невидимое воздействие. Я слуга закона, который отвечает за развитие планеты. Мне плевать на разборки торгашей с каким-то бартерным договором. Но вот на что мне не плевать, так это на репутацию Айенталя. Если по сектору космоса поползут слухи, что у нас завелся маньяк, нападающий на приезжих, никто не станет приземляться и торговать с нами. Я снова повторяю свой вопрос. Почему тех наемников согнуло? А, наверное, споткнулись. Пожал плечами. Никогда не слышал, чтобы на кого-то оказывали невидимое воздействие. Звучит как-то странно, не находите? Не нахожу. У каждой расы свои секреты. Вон у цваргов... Орш поморщился. Я рад, что наша планета не входит в состав Федерации. А я похож на этого вашего цварга? Это был блеф чистой воды, но если рассуждать логически, откуда полуконтрактнику на Айентале знать, как они выглядят? А за пределами объединенных миров каких только форм жизни не бывает. Следователь, не прерывая зрительного контакта, продолжил допрос. «Ты был сегодня ночью у Гаваны?» «Я был со своей госпожой. И вы не появлялись в ночном клубе?» «Нет». Несколько секунд Ингвар внимательно меня изучал, пытаясь понять, вру я или нет. «Он был слугой закона со стажем и, судя по всему, с неплохой чуйкой». «Конечно, можно было бы на все наплевать и внушить ему доверие. Можно даже было как следует покопаться в бета-колебаниях и протянуть ниточки омерзения от следователя Каюру». «Да, все можно было бы сделать, но стоило ли оно того, чтобы приступать к закону Цварга? Да, меня никто бы не поймал за руку при наведении эмоций. Никто бы не смог сообщить обо мне в СБЦ или арестовать за использование способностей в личных целях. Да и, по большому счету, Айенталь даже в Федерацию Объединенных Миров не входит, но, как сказала Селеста, главное — это наши внутренние установки». С того самого момента, как прорезались мои рога, и искренне считал, что использовать их на тех, кто не может защититься, это мерзко и низко. Одно дело, когда речь идет о самозащите, а совсем другое вот так, в бытовых ситуациях, ссорах, недопониманиях. Любое, даже самое маленькое бета-колебание – это воздействие на мозг, как бокал алкоголя для большинства гуманоидов. Вроде бы действие короткое и слабое, но если злоупотреблять... Если пить ежедневно, если этот бокал алкоголя будут предлагать выпить при любых ситуациях, а если еще и будут при этом вливать насильно, нет, определенно воздействие я оставлю, только если у меня не получится договориться словами». Ингвар моргнул и перевел взгляд чуть ниже, задержавшись на моей рубашке. «А это у тебя что? Где?» Не успел я понять, что происходит, как следователь потянулся и ловко вытянул сложенный в четверо самый обыкновенный листок. Я удивленно проследил за ним взглядом. Рубашку дала мне Селеста перед выходом, сам я туда ничего не клал. Ингвар развернул его. Маленькие, как у большинства оршей, глаза забегали вдоль строк, в воздухе отчетливо разлилось раздражение. «Что это такое? Почему ты сразу это не дал?» Возмутился следователь так искренне, что мне все-таки стало любопытно, что же там написано. Мужчина бросил лист на стол, а я потянулся и схватил его двумя пальцами. Тонким наклонным почерком с завитушками рукой Селесты были выведены аккуратные руны. «Уважаемый маэстро души желаний Аюр, в последний раз прошу прекратить присылать мне подарки и пытаться выменить полуконтрактника Льерта обратно. Уверяю, я никому не расскажу, что вы лично использовали товар до продажи. Вашей репутации маэстро ничто не угрожает. Понимаю, вы не можете воспользоваться услугами официального ночного мотылька, иначе по базару поплывут неприятные слухи, но все же присмотритесь к кому-то другому». «А я еще не все заборы вокруг участка поменяла. Мне он на пару лет как помощник по хозяйству точно нужен. Госпожа Леста Эль». Одна вселенная знает, чего мне стоило сохранить лицо при виде этих строк. Селеста, оказывается, всю дорогу думала о нашем разговоре и наскоро сочинила эту записку на случай, если у меня все-таки будут проблемы. Да еще какую! Для маэстро души желаний это точно удар ниже пояса во всех смыслах. захотелось запрокинуть голову и расхохотаться. Теперь настойчивость, с которой Аюр пытался объяснить, что я принадлежу ему как товар, выглядела еще более двусмысленной. «Так почему ты ничего не сказал сразу?» — взбеленился Орш. Очевидно, ярлыки ночного мотылька и строителя заборов напрочь вычеркнули меня из списка вероятных маньяков. «Простите», — пожал плечами, — «я не умею читать. А что здесь написано?» «Все, свободен!» Он открыл дверь и крикнул. «Господин Аюр, вам штраф за нарушение порядка в городе в 500 секеров!» «А как же моя собственность?» Донесся растерянный голос маэстро. «Она давно не ваша! Даже не смейте такую ерунду впредь заявлять!»